Глава 7. Роли и навыки ближайших 10 лет. Как не вывалиться из новой экономики. От мира в целом к твоей конкретной жизни. В предыдущей главе мы смотрели на будущее с высоты. ИИ как новая инфраструктура, роботы, которые забирают физический труд, борьба за энергию и чипы, разные сценарии. От общества относительного благосостояния до платформенного феодализма и техноавторитаризма. Это нужная перспектива, но у любого нормального человека после таких разговоров внутри поднимается очень простой вопрос. Окей, а мне-то конкретно что делать? Кем быть, что уметь и куда двигаться, чтобы не вывалиться из этой новой экономики? Эта глава про переход от глобальной картинки к твоей личной траектории. Какую роль ты занимаешь? Какие навыки будут держать тебя на плаву? Где ты уже силен, а где зияет дыра? Как связать все это с 5 уровнями ИИ, которые мы уже разобрали? Здесь не будет абстрактных soft skills будущего ради красивого списка. Будет честный разговор, что именно нужно иметь человеку, который живет в мире, где вокруг него работают модели, агенты, системы и все более умные машины. Что не меняется при любом сценарии? Сценарии будущего могут различаться. У кого-то будет больше влияния? У государств или у корпораций? Станут ли роботы массовыми уже через 5 лет или через 20? Но есть несколько линий, которые проходят через все варианты. Рутинного труда будет меньше. Все, что можно? Описать как понятный процесс, разбить на шаги, измерить и хоть как-то формализовать, будет отдаваться ИИ и системам все глубже. Это касается не только низкоквалифицированного труда, часть работы юриста, маркетолога, врача, аналитика, менеджера проектов, тоже рутина. Отчеты, сводки, подбор вариантов, поиск ошибок, обработка типовых запросов. Все это постепенно переезжает к алгоритмам. Роль человека смещается в сторону архитектуры и ответственности. Если машины делают все больше операций, то человек становится тем, кто ставит задачу, тем, кто выбирает инструмент, тем, кто смотрит на результат и решает, что с ним делать, тем, кто отвечает, если пошло не туда. То есть ценность человека все меньше в том, что он нажимает на кнопки, и все больше в том, что он понимает, зачем и как эти кнопки нажимаются и к чему это приведет в реальности. Ключевой ресурс – умение строить свою экосистему ИИ. И здесь важно честно проговорить одну вещь. Ключевой ресурс ближайших лет – не уметь пользоваться модным сервисом и не знать пару хитрых промптов. Он в другом. Насколько хорошо ты умеешь вокруг себя собирать связку из людей, ИИ инструментов, агентов, систем и процессов так, чтобы они работали вместе и решали реальные задачи. Человек, который останавливается на уровне «я умею писать промпты», остается, по сути, ручным интерфейсом к модели. Он может решать отдельные задачи, но его эффективность всегда упирается в количество собственных часов и внимания. Как только задач становится больше, чем он физически успевает прогнать через себя, его преимущество тает. Человек, который доходит до уровня агентов и систем, играет в другую игру. Он один раз продумывает, как должен работать процесс, настраивает связку и агентов, и автоматизаций, и дальше эта связка работает уже без его постоянного участия. В мире относительного благосостояния это дает свободу. Базовые задачи закрыты. Можно заниматься развитием, творчеством, семьей. В мире жестокой конкуренции это дает выживаемость. Пока одни по-прежнему пишут запросы, он управляет конвейером из людей, ИИ и роботов, которые стабильно приносят результат. Именно отсюда растут требования к ролям и навыкам. Дальше чуть конкретнее. 4 роли в новой экономике ИИ. Детально по ролям мы пойдем в следующей главе, когда будем говорить о монетизации. Но уже здесь важно очертить рамку. В каком качестве ты входишь в эпоху ИИ? Сотрудник в найме. Из исполнителя в человека, который умеет работать с ИИ. Если ты работаешь в компании, неважно, это маркетинг, продажа, аналитика, образование, медицина, IT или админка, у тебя в голове почти наверняка живет вопрос. А вдруг ИИ сделает то же самое, быстрее и дешевле, и меня заменят? Честный ответ такой. Часть задач – да, могут заменить. Часть – усилить. Часть – вообще не тронут. И твоя задача – научиться этим управлять. Практически это значит увидеть, какие твои задачи можно отдать ИИ. Отчеты, выписки, сводки, первичный анализ, черновики писем, подбор вариантов, поиск ошибок в базах, ответы на типовые вопросы. Увидеть, какие задачи, наоборот, требуют только тебя. Сложные случаи, конфликты, переговоры, принятие решений в неоднозначных ситуациях, работа с людьми вживую. Научиться осознанно выбирать инструменты. Когда достаточно встроенного ИИ в Notion или CRM. Когда имеет смысл подключить мощную модель. А когда данные вообще нельзя выносить наружу. Работать с ИИ не как с оракулом, а как с помощником для решений. Не «скажи, что мне делать», а «собери мне варианты, подсвети риски, помоги сформулировать аргументы». Ценность сотрудника растет не там, где он быстро пишет промпты, а там, где он умеет перестроить свою должность под реальность автоматизации. Оставить за собой принятие решений и ответственность. Отдать системе все, что не требует человеческого уровня. Если ты менеджер по продажам, твоя сила не в ручном переборе лидов, а в умении настроить себе ИИ-бота для холодных касаний и изначального прогрева. Научиться пользоваться ИИ-аналитикой. Видеть качественных клиентов. Общаться с ними так, как не умеет ни один бот. Если ты маркетолог, не в том, чтобы писать посты с нуля руками, а в том, чтобы выстроить контент-систему с ИИ внутри. Выбрать идеи и сообщения, которые реально работают. Понимать, что за этим стоит на уровне психологии и рынка. Предприниматель и владелец бизнеса. Снижаем хаос и зависимость. У предпринимателя в этой реальности две задачи. Первая – облегчить себе жизнь и снизить хаос. Это очень приземленные вещи. Чат-бот, который отвечает клиентам ночью, пока вы спите. Автоматическая воронка, которая собирает заявки, отправляет материалы, напоминает о встрече. Система, которая каждый день присылает вам короткий отчет по ключевым цифрам. Выручка, маржа, остатки, проблемные места. Если даже у вас маленькая офлайн-студия, барбершоп или локальный ресторан, это уже не про большие корпорации. Это базовый уровень гигиены бизнеса в мире ИИ. Вторая. Здесь речь не про абстрактные корпорации, а про очень конкретные вещи. Один маркетплейс, который в любой момент может поменять комиссии. Одна соцсеть, которая вдруг режет охваты. Один волшебный ИИ-сервис, в который вы загнали все свои данные и процессы. Задача нормального предпринимателя – использовать платформы и ИИ, но держать критические вещи под своим контролем. Собирать собственную базу клиентов, а не жить только на подписках чужой соцсети. Забирать к себе знания, инструкции, скрипты, цепочки автоматизаций, чтобы завтра можно было перенести их из одного сервиса в другой. Строить свои контуры вокруг ИИ, а не полностью внутри чего-то черного ящика. Проще всего думать так. ИИ и автоматизация – это не магия, а новый слой инфраструктуры твоего бизнеса. Можно игнорировать этот слой, но тогда ты живешь в мире, где другие играют на другом уровне скорости и прозрачности. Эксперт, фрилансер, создатель контента. От «продаю штуки» к «продаю систему и результат». Если ты эксперт, консультант, психолог, коуч, тренер, дизайнер, копирайтер, маркетолог, автор курсов, блогер, SMM-специалист. Ты живешь на поле, где ИИ уже дышит в спину. У тебя есть развилка. Остаться в роли рук, которые продают часы, тексты, макеты, монтаж, слайды, и постоянно конкурировать с нейросетями и такими же специалистами, или перейти в роль человека, который продает результат и настроенную систему, где ИИ – часть стека. Практически это выглядит так. Не, я пишу тексты для соцсетей. А, я выстраиваю вам работающий контент-контур, анализ вирусного контента на рынке, генерация идей и контент-плана, генерация готового контента, доработка под ваш tone of voice, план публикаций, аналитика вовлеченности, внесение изменений. Не, я делаю лендинги. А, я собираю вам воронку. ИИ анализ ниши, прототип текста, дизайн, A-B тесты, доработка. Не, я монтирую видео. А, я помогу вам построить систему регулярных видео, где ИИ снимает вам 70% рутины, а мы с вами фокусируемся на смысле, позиционировании и подаче. То есть деньги включаются не в момент «я сделал еще одну штуку», а в момент, когда у клиента появляется устойчивая система. Вы умеете этой системой управлять. И ваш ИИ-стек – часть этой ценности, а не случайная добавка. Именно здесь то, что мы делали в главах про агентов и системы, превращается в твердую монету. Ты перестаешь быть человеком, который умеет пользоваться чат-GPT, и становишься человеком, который собирает работающие контуры под конкретную нишу. Человек в госсекторе. Проводник между людьми и машинами. В государстве ИИ будет становиться все больше. Системы проверки документов, автоматические подсказки и чат-боты для граждан, аналитика больших массивов данных от транспорта до медицины. Вопрос для тебя, если ты работаешь на государство, не в том, заменят ли меня на робота, а в другом, буду ли я тем, кто умеет с этими системами работать по-человечески. Это про очень конкретные вещи. Понимать, какие заявки, отчеты и проверки можно отдать системе, а какие требуют живого рассмотрения. Уметь объяснять гражданину, где решение принимала программа, а где человек, и кто в итоге несет ответственность. Замечать, когда ИИ ошибается или несправедлив, и иметь полномочия и смелость вмешиваться. Участвовать не только в выполнении регламентов, но и в их обновлении. Предлагать, как переписать процесс так, чтобы людям стало проще, а не только системе удобнее. Человек в госсекторе будет особенно востребован там, где он может быть. Переводчиком между языком алгоритмов и живым языком людей. Гарантом того, что цифровое государство не превратится в безликую машину. Навыки ближайших 10 лет. Из чего собирается твоя устойчивость? Теперь важная часть. Какие навыки реально имеют значение в мире, где ИИ и системы вокруг становятся нормой? ИИ-грамотность от «я пробовал чат-GPT» к «я умею с этим работать». Это не значит стать программистом или знать все модели. Речь о другом. Понимать, где ИИ уже можно подключить, а где он не поможет. Уметь формулировать задачу так, чтобы модель поняла контекст. Знать, как устроено агентское мышление, одна роль, одна зона ответственности. Иметь базовое представление о системах автоматизации. Вход, обработка, выход, триггеры, условия. На практике это ты не просто пишешь «сделай коммерческое предложение», а даешь контекст, критерии, формат, пример и умеешь докрутить результат. Ты понимаешь, какую модель использовать. Быструю и дешевую для черновиков, более умную для сложных задач, локальную или корпоративную, если данные чувствительные. Ты умеешь строить цепочки. Сначала агент А собирает информацию, агент Б структурирует, агент С упаковывает, автоматизация отправляет результат туда, где он нужен. Это уже не магия, а новая базовая грамотность. Примерно так же, как когда-то умение пользоваться браузером и почтой стало нормой, а не особым навыком. Критическое мышление. Чем больше вокруг нас ИИ, тем меньше ценность простого доступа к информации. зато резко растет ценность. Умение задавать уточняющие вопросы. Умение видеть в тексте и цифрах дыры и слабые места. Умение не влюбляться в первый красивый ответ. И легко притаскивает тебе объем. Варианты, формулировки, аргументы. Твоя работа – отбирать и фильтровать. В любой роли, от аналитика до учителя, выигрывает тот, кто умеет поставить задачу и так, чтобы он подсветил именно то, что важно. Проверить, что он не упустил критичную часть реальности. На основе этого принять решение, за которое не стыдно. Креативность и комбинирование. ИИ умеет генерировать много. Он не умеет по-настоящему жить в контексте твоей жизни, твоей аудитории, твоего опыта. Поэтому вырастает роль креативности как умение комбинировать. Взять идеи и наброски от ИИ. Соединить их с пониманием людей, рынка, культуры. Превратить это в форму, которая реально заходит. Это касается не только художников и сценаристов. Врач, который придумывает новый формат общения с пациентами. Учитель, который экспериментирует с формами урока. Юрист, который предлагает новый пакет услуг. Тоже занимается креативностью, просто в своей плоскости. ИИ дает ширину. Человек дает глубину и уместность. Коммуникация, эмпатия, робота с людьми. По мере того, как системы забирают все больше операций, все больше ценится умение быть с людьми. Слышать, что человек говорит между строк. Вести сложный разговор. Поддерживать, когда все рушится. Договариваться, когда интересы конфликтуют. Вести команду через изменения. ИИ может подсказывать аргументы. Но идти к клиенту, объяснять, что и почему вы делаете, разруливать сложные кейсы, вдохновлять – все это пока за человеком. Для менеджеров, предпринимателей, учителей, врачей, консультантов – это не приятное дополнение к техническим навыкам, а сама суть профессии. Принятие решений и личная ответственность. Чем умнее становятся модели, тем сильнее соблазн переложить на них не только работу, но и ответственность. Пусть ИИ посчитает, пусть ИИ решит, пусть ИИ скажет, как правильно. Проблема в том, что модель не живет в последствиях. Она не отвечает перед клиентом, пациентом, командой, семьей. Перед ним отвечаешь ты, как человек, принимающий финальное решение и осознающий риски и последствия. Поэтому навык ближайших лет – не только уметь получать варианты от ИИ, но и брать на себя финальное «делаем так», понимать, на каких основаниях ты так решил, решила, быть готовым объяснить это живым людям. На практике это значит, ты не задаешь ИИ вопрос «скажи, что мне выбрать», а просишь «покажи 3-4 варианта, их плюсы, минусы и риски». И уже сама принимаешь решение. Ты заранее задаешь критерии. Что для тебя важнее в этой ситуации? Скорость, качество, безопасность, деньги, репутация, здоровье людей, долгий горизонт. Ты не используешь ИИ как алиби. Мне так нейросеть посоветовала. А как инструмент для прояснения картины. ИИ помог собрать данные и аргументы, но решение мое. В разных ролях это выглядит по-разному. Руководитель выбирает, какой проект сейчас приоритизировать и кого урезать по задачам. ИИ может подсветить цифры, но не возьмет на себя разговор с людьми. Врач может использовать ИИ, и сейчас это уже активно практикуется, для подсказки диагнозов и протоколов, но подпись под назначением «его». И он отвечает за конкретного человека, а не за средний случай в статистике. Предприниматель может прогнать через модели десятки гипотез, но выбирать нишу, формат, уровень риска и то, как это скажется на жизни его семьи, все равно придется самому. Учитель или консультант может собирать через ИИ материалы и методики, но он отвечает за живое взаимодействие с людьми и за то, к чему приведут его советы. Решение – это не только выбор пункта и списка, а еще и… умение выдерживать неопределенность, когда нет идеального варианта. Готовность пересматривать решения, если реальность показала, что ты ошибся, ошиблась. Честность перед собой и другими в признавании этой ошибки и ее исправлении. И здесь усиливает как сильные стороны, так и слабости. Человек, который привык уходить от решений, с появлением ИИ может превратиться в профессионального перекладывателя. Так сказал алгоритм, так настроили, так посчитала система. Человек, который тренирует в себе навык, смотреть на картину целиком, спрашивать у ИИ, что я не учел, не учла, где риски, и после этого говорить «Окей, я беру на себя выбор», становится опорной фигурой в любой сфере. В горизонте ближайших 10 лет принятие решений и личная ответственность – это не романтическая лидерская черта, а практический навык выживания и роста. Модели будут становиться все умнее, регламенты – все жестче, автоматизаций – все больше. Но момент, когда нужно сказать «делаем вот так, и я отвечаю», остается человеческим. Умение учиться быстро и постоянно. Модели будут обновляться, инструменты будут появляться и исчезать. Даже профессии будут трансформироваться. Навык «выучился один раз и живу на этом до пенсии» умирает. На его место приходит умение осваивать новое по запросу. Мне нужно вот это. Что мне надо быстрее понять, чтобы начать? Умение строить свой процесс обучения. Разбивать на маленькие шаги, подбирать источники, практиковаться. Готовность пробовать, ошибаться, менять курс. Человек, который боится любого нового инструмента и держится за старый порядок, как за спасательный круг, будет страдать. Человек, который относится к обучению как к постоянной, но управляемой части жизни, будет чувствовать себя устойчивее. Мини-аудит. Где ты сейчас относительно этой картины? Чтобы эта глава не повисла в воздухе и не осталась про абстрактных людей, давай переведем ее в личный режим и сделаем простое упражнение. Шаг первый. Определи свою главную роль. Кто ты прямо сейчас? Сотрудник в найме, предприниматель, владелец бизнеса, эксперт, фрилансер, человек в госсекторе, микс из нескольких. Но выбери 1-2, которые занимают большую часть твоего времени. Запиши это буквально одной фразой. Шаг второй. Распакуй свою неделю. Возьми ручку, заметки в телефон или документ. И по памяти выпиши, что ты делал, делала за последнюю рабочую неделю. Чем занимался каждый день? Какие задачи повторялись? Что отнимало больше всего сил? Какие задачи приносили реальный результат? Не надо красоты, нужна честность. Теперь рядом поставь метки. Р. Рутина. Повторяющиеся операции, стандартные письма, отчеты, сбор данных, копипаста. С. Задачи с людьми. Переговоры, команды, клиенты, ученики, пациенты. Задачи, где нужно было коммуницировать, думать, сомневаться, принимать решения. Шаг третий. Прогон через 5 уровней. Теперь попробуй посмотреть на этот список через нашу модель. Для каждой задачи спроси себя. Уровень первый, второй. Можно ли это отдать ИИ как инструменту? Например, черновик текста, перевод, анализ таблицы, поиск идей, структура документа. Уровень третий. Можно ли создать агента под эту задачу? То есть это повторяется достаточно часто, чтобы настроить отдельную персону под эту задачу. Агент-копирайтер, агент-аналитик, агент-репетитор, агент-рекрутер. Уровень четвертый. Можно ли из этого выстроить элемент системы? Допустим, тебе каждую неделю в 10 утра в понедельник надо присылать отчет по действиям, изменениям цены, новым акциям конкурентов, плюс твои предложения по новым внедрениям для руководства с описанием рисков. Возможности для каждого. Это почти готовый блок автоматизации. Уровень пятый. А что, наоборот, точно не стоит автоматизировать? Где ты хочешь и должен оставаться человеком? Живой разговор, сложная обратная связь, принятие этических решений. Отметь разными символами. Что можно перестать делать руками уже в ближайший месяц? При желании. Что можно усилить ИИ? Не убрать, а ускорить или улучшить. А что святое, оставляем в человеческой зоне. Шаг четвертый. Посмотри на эту схему, как на план роста. То, что сейчас помечено как «могу отдать ИИ, но делаю руками», это ресурсы, которые можно высвободить. «Хочу усилить ИИ, но пока не знаю как» – это повестка на будущее. «Оставить в человеческой зоне» – это твой будущий профессиональный стержень. Это не нужно делать идеально. Достаточно увидеть направление сдвига. Куда тебе стоит двигать себя? Где научиться хотя бы базовой ИИ грамотности? Какие задачи пора перестать тянуть на себе по привычке? Где научиться хотя бы базовой ИИ грамотности? Какие задачи пора перестать тянуть на себя по привычке? Связка с будущими сценариями. Как роли и навыки работают в разных мирах. Вернемся на минутку к сценариям из прошлой главы. Это важно, потому что оттуда к нам прилетает логичный вопрос. А если мир повернет по жесткому сценарию, все это вообще поможет? Если мир будет ближе к обществу относительного благосостояния. Если государства и корпорации все-таки разделят часть выгод от ИИ, базовые потребности закроются проще. Часть людей реально может работать меньше, а не больше. Тогда твои роли и навыки начинают работать не на выживание любой ценой, а на качество жизни. Ты можешь позволить себе проекты по интересу, а не только ради денег. Ты можешь выбрать, с кем и над чем работать. ИИ и системы закрывают тебе большую часть неприятной рутины. Но при этом все равно остается вопрос. А что я сделаю с этой свободой? Куда я вкладываю свой талант, энергию, время? И здесь навыки из этой главы. Фильтр. Ты можешь выбрать, где и как расти, а не просто расписаться в пассивном потреблении готового будущего. Если мир станет более платформенным и концентрированным. Если контроль над моделями, чипами и данными сосредоточится у нескольких игроков, а все остальные будут покупать доступ как услугу, твоя задача меняется. Не пытаться победить платформы в лоб, а стать человеком, который умеет внутри этих платформ строить свои экосистемы и сохранять маневренность. Это основа игры ролей и навыков. Сотрудник, который понимает архитектуру систем и может переносить опыт с одной платформы на другую. Эксперт, который строит сервисы поверх ИИ, а не привязывает себя к одному инструменту. Предприниматель, который использует мощь платформ, но не отдает им клиентскую базу и критические знания. Человек в госсекторе, который умеет работать со сторонними технологиями, не теряя суверенитета своих процессов. Если мир пойдет к более жесткой, авторитарной линии. В этом сценарии особенно ценным становится понимание того, как работают системы, чтобы бороться с их слепыми зонами. Навыки человеческого общения и эмпатии. Способность отстаивать человеческий смысл в процессах. Человек, который умеет соединять ИИ-системы и живой опыт, может делать государственные сервисы более адекватными, защищать людей от бездушных алгоритмических решений, предлагать альтернативы там, где система съезжает в жестянку. Это уже не про пафос, а про роль внутреннего архитектора, который работает не только ради эффективности, но и ради того, чтобы людям не становилось хуже. Если мир станет фрагментированным и многополярным. Если появятся разные блоки с разными моделями, законами, условиями доступа, ценными станут навык быстро осваивать новые инструменты, способность переключаться между экосистемами, умение строить свои системы так, чтобы их можно было переносить и адаптировать. То, что мы делали в главах про агентов и автоматизации, помогает здесь очень прямым образом. Ты не привязан к одному сервису. Ты понимаешь общую архитектуру. Ты можешь поднять похожую систему в другом стеке. Зачем все это перед разговором о деньгах? Можно было бы сразу перейти к «как зарабатывать на ИИ». Но без этой главы разговоры о деньгах превращаются в знакомую тревожную историю. Как успеть запрыгнуть в последний вагон? Какую сейчас взять профессию, чтобы меня точно не заменили? На какой курс по ИИ записаться, чтобы меня спасли? Логика этой книги другая. Сначала мы... Первое. Посмотрели на мир, как он меняется под давлением ИИ, роботов, геополитики и борьбы за чипы и электроэнергию. Второе. Разобрали 5 уровней работы с ИИ. От обычных инструментов и промпт-инжиниринга до автоматизированных систем. Третье. Теперь посмотрели на тебя. В какой роли ты входишь в эту реальность? Какие навыки у тебя уже есть? Какие нужно наращивать? И только теперь имеем смысл говорить. Как все это монетизировать? Какие модели заработка существуют для сотрудника, эксперта, предпринимателя, человека в госсекторе? Как не превратиться в универсального консультанта по ИИ без лица? Как сделать так, чтобы деньги были следствием правильно собранной роли и системы, а не единственной целью? В следующей главе мы будем уже честно по-взрослому разбирать, какие есть реальные пути заработка на связке «ты плюс ИИ», какие из них подходят разным людям, какие шаги ты можешь сделать в ближайшие месяцы, и как при этом не поменять свою свободу и субъективность на новую форму зависимости от очередного чудо-сервиса. Эта глава про фундамент. Если ты ее действительно проделаешь, не только прочитаешь, все, что будет дальше, про монетизацию, офферы, продукты, ляжет не как еще один способ заработать, а как продолжение уже осознанного движения. Кем ты хочешь быть в мире, где ИИ и люди живут и работают вместе?